Михаил Юрьевич Лермонтов. Ашик Кериб. Давно тому назад в городе Тифлисе жил один богатый турок. Много Аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мигери. Хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше. Так и Магуль-Мигери была лучше всех девушек Тифлиса. Был также в Тифлисе бедный Ашик-Кериб. Пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен, играя на саазе и прославляя древних витязей Туркестана. Ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых. На одной свадьбе он увидал Магуль-Мигери, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кериба получить ее руку, и он стал грустен, как зимнее небо. Вот раз он лежал в саду под виноградником и, наконец, заснул. В это время шла мимо Магуль-Мигери с своими подругами, и одна из них, увидав спящего Ашика, отстала и подошла к нему. «Что ты спишь под виноградником?» — запела она. «Вставай, безумный! Твоя газель идет мимо!» Он проснулся, девушка порхнула прочь, как птичка. Магуль-Мигери слышала ее песню и стала ее бранить. «Если б ты знала», — отвечала та, — «кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила? Это твой Ашик-Кериб?» «Веди меня к нему», — сказала Магуль-Мигери. И они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль-Мигери стала его спрашивать и утешать. «Как мне не грустить?» — отвечал Ашик-Кериб. «Я тебя люблю, и ты никогда не будешь моею». «Проси мою руку отца моего», — говорила она, — «и отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоем достанет». «Хорошо», — отвечал он, — «положим, а я кога ничего не пожалеет для своей дочери. Но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан». «Нет, милая Магуль-Мигери, я положил зарок на свою душу. Обещаю 7 лет странствовать по свету и нажить себе богатство, либо погибнуть в дальних пустынях. Если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею». Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернется, то она сделается женою Куршут-бека, который давно уж за нее сватается. Пришел Ашик-Кериб к своей матери, взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, оперся на посох странничий и вышел из города Тифлиса. И вот догоняет его всадник. Он смотрит, это Куршут-бек. «Добрый путь!» — кричал ему бек. «Куда бы ты ни шел, странник, я твой товарищ!» Не рад был Ашик своему товарищу, но нечего делать. Долго они шли вместе и, наконец, завидели перед собою реку. Ни моста, ни броду. «Плыви вперед!» — сказал Куршут-бек. «Я за тобой последую!» Ашик сбросил верхнее платье и поплыл. Переправившись, глядь назад. О горе! «О всемогущий Аллах!» Куршун-бек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлис, только пыль велась за ним змеёю по гладкому полю. Прискакав в Тифлис, несет бек платье Ашик-Кериба к его старой матери. «Твой сын утонул в глубокой реке», — говорит он. «Вот его одежда». В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами. Потом взяла их и понесла к нареченной невестке своей, Магуль-Мигери. «Мой сын утонул», — сказала она ей. «Куршун-бек привез его одежды. Ты свободна». Магуль-Мигери улыбнулась и отвечала: «Не верь, это все выдумки Куршун-бека. Прежде истечения 7 лет никто не будет моим мужем». Она взяла со стены свою саас и спокойно начала петь любимую песню бедного Ашик-Кериба. Между тем странник пришел босый наг в одну деревню. Добрые люди одели его и накормили. Он за это пел им чудные песни. Таким образом, переходил он из деревни в деревню, из города в город, и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он, наконец, в Халаф. По обыкновению зашел в кофейный дом, спросил саас и стал петь. В это время жил в Халафе паша, большой охотник до песенников. Многих к нему приводили, ни один ему не понравился. Его чауши измучились, бегая по городу. Вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос: «Они туда! Иди с нами!» — к великому паше закричали они. «Или ты отвечаешь нам головою?» «Я человек вольный, странник из города Тифлиса», — говорит Ашик-Кериб. «Хочу, пойду, хочу, нет. Пою, когда придется, и ваш паша мне не начальник». Однако, несмотря на то, его схватили и привели к паше. «Пой», — сказал паша. И он запел. И в этой песне он славил свою дорогую Магуль-Мигери. И эта песня так понравилась гордому паше, что он оставил у себя бедного Ашик-Кериба. Посыпалось к нему серебро и золото, заблистали на нем богатые одежды. Счастливо и весело стал жить Ашик-Кериб и сделался очень богат. Забыл он свою Магуль-Мигери или нет, не знаю. Только срок истекал. Последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду. Прекрасная Магуль-Мигери стала отчаиваться. В это время отправлялся один купец с караваном из Тифлиса с 40 верблюдами и 80 невольниками. Призывает она купца к себе и дает ему золотое блюдо. «Возьми ты это блюдо», — говорит она, — «и в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом». Отправился купец, везде исполнял поручение Магуль-Мигери, но никто не признался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф. Объявил он везде поручение Магуль-Мигери. Услыхав это, Ашик-Кериб прибегает в караван-сарай и видит золотое блюдо в лавке тифлисского купца. «Это мое», — сказал он, схватив его рукою. «Точно твое», — сказал купец, Я узнал тебя, Шиккерип. Ступай же скорее в Тифлис. Твоя Могуль Мегири велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого. В отчаянии Ашиккерип схватил себя за голову. Оставалось только 3 дня до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собой сумму с золотыми монетами и поскакал, не жалея коня. Наконец измученный бегун упал бездыханный на Арзинган-горе, что между Арзиньяном и Арзерумом. Что ему было делать? От Арзиньяна до Тифлиса 2 месяца езды, а оставалось только 2 дня. «Аллах всемогущий!» — воскликнул он. «Если ты уж мне не поможешь, то мне нечего на земле делать». И хочет он броситься с высокого утеса. Вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос. «Аглан! Юноша! Что ты хочешь делать?» «Хочу умереть!» — отвечал Ашик. «Слезай же сюда! Если так, я тебя убью!» Ашик спустился кое-как с утеса. «Ступай за мною!» — сказал грозно всадник. «Как я могу за тобою следовать?» — отвечал Ашик. «Твой конь летит, как ветер, а я отягощен сумою». «Правда? Повесь же суму свою на седло мое и следуй!» Отстал Ашиккерип, как ни старался бежать. «Что же ты отстаешь?» — спросил всадник. «Как же я могу следовать за тобою? Твой конь быстрее мысли, а я уже измучен». «Правда? Садись же сзади на коня моего и говори всю правду. Куда тебе нужно ехать? Хоть бы в Арзерум поспеть нынче», — отвечал Ашик. «Закрой же глаза». Он закрыл. «Теперь открой!» Смотрит Ашик. Перед ним белеют стены и блещут минареты Арзерума. «Виноват, ага», — сказал Ашик. «Я ошибся. Я хотел сказать, что мне надо в Каре». «То-то же», — отвечал всадник. «Я предупредил тебя, чтоб ты говорил мне сущую правду. Закрой же опять глаза». «Теперь открой!» Ашик себе не верит то, что это Каре. Он упал на колени и сказал: «Виноват, ага! 3 раза виноват твой слуга, Ашиккерип! Но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня. Мне по-настоящему надо в Тифлис». «Экой ты неверный», — сказал сердито всадник. «Но нечего делать. Прощаю тебя. Закрой же глаза». «Теперь открой», — прибавил он по прошествии минуты. Ашик вскрикнул от радости. Они были у ворот Тифлиса. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою сумму с седла, Ашиккерип сказал всаднику: «Ага, конечно, благодеяние твое велико, но сделай еще больше. Если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлис, мне никто не поверит. Дай мне какое-нибудь доказательство». «Наклонись», — сказал тот, улыбнувшись, — «и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху. И тогда, если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая 7 лет уж в этом положении. Помажь ей глаза, и она увидит. Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову, всадник и конь исчезли. Тогда он убедился в душе, что его покровитель был никто иной, как Хадыр Илиас, святой Георгий. Только поздно вечером Ашик Кири потыскал дом свой. Стучит он в двери дрожащей рукою, говоря: «Она, мать, отвори! Я Божий гость, я холоден и голоден. Прошу ради странствующего твоего сына, впусти меня!» Слабый голос старухи отвечал ему: «Для ночлега путников есть дома богатых и сильных. Есть теперь в городе свадьбы. Ступай туда. Там можешь провести ночь в удовольствии». «Она», — отвечал он, — «я здесь никого знакомых не имею, и потому повторяю мою просьбу. Ради странствующего твоего сына впусти меня». Тогда сестра его говорит матери: «Мать, я встану и отворю ему двери». «Негодная», — отвечала старуха, — «ты рада принимать молодых людей и угощать их, потому что вот уже 7 лет, как я от слез потеряла зрение». Но дочь, не внимая ее упреком, встала, отперла двери и впустила Ашик-Кириба. Сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться. И видит он: на стене висит в пыльном чехле его сладкозвучная Саас, и стал он спрашивать у матери: «Что висит у тебя на стене?» «Любопытный ты гость», — отвечала она, — «будет и того, что тебе дадут кусок хлеба, и завтра отпустят тебя с Богом». «Я уже сказал тебе», — возразил он, — «что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мне, что это висит на стене». «Это Саас, Саас», — отвечала старуха сердито, не веря ему. «А что значит Саас?» «Саас то значит, что на ней играют и поют песни». И просит Ашик-Кириб, чтобы она позволила сестре снять Саас и показать ему. «Нельзя», — отвечала старуха, — «это Саас моего несчастного сына. Вот уже 7 лет она висит на стене, и ничья живая рука до нее не дотрагивалась». Но сестра его встала, сняла со стены Саас и отдала ему. Тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву: «О всемогущий Аллах, если я должен достигнуть до желаемой цели, то моя семиструнная Саас будет так же стройна, как в тот день, когда я в последний раз играл на ней». И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили, и он начал петь: «Я бедный Кириб, нищий, и слова мои бедны, но великий Хадыр Илиас помог мне спуститься с крутого утеса, хотя я беден, и бедны слова мои. Узнай меня, мать, своего странника». После этого мать его зарыдала и спрашивает его: «Как тебя зовут?» «Рашид, храбрый», — отвечал он. «Раз говори, другой раз слушай, Рашид», — сказала она. «Своими речами ты изрезал сердце мое в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей волосы побелели, а вот уж 7 лет я ослепла от слез. Скажи мне ты, который имеешь его голос, когда мой сын придет?» И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя ее сыном, но она не верила. И спустя несколько времени просит он: «Позвольте, матушка, взять Сааса и идти. Я слышал, здесь близко есть свадьба. Сестра меня проводит. Я буду петь и играть. И все, что получу, принесу сюда и разделю с вами. «Не позволю», — отвечала старуха. «С тех пор, как нет моего сына, его Саас не выходила из дому». Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны. «А если хоть одна струна порвется», — продолжала Шик, «то отвечаю моим имуществом». Старуха ощупала его с умы и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его. Проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, сестра осталась у дверей слушать, что будет. В этом доме жила Магуль Мигери, и в эту ночь она должна была сделаться женою Куршутбека. Куршутбек пировал с родными и друзьями, а Магуль Мигери, сидя за богатую чапрой со своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал. Она поклялась умереть, прежде чем опустит голову на ложе Куршутбека. И слышит она из-за чепры, что пришел незнакомец, который говорил: «Салям алейкин! Вы здесь веселитесь и пируете? Так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и зато я спою вам песню». «Почему же нет?» — сказал Куршутбек. «Сюда должны быть впускаемы песельники и плясуны, потому что здесь свадьба. Спой же что-нибудь, Ашик, и я отпущу тебя с полной горстью золота». Тогда Куршутбек спросил его: «А как тебя зовут, путник?» «Шинди Герурсис, скоро узнаете». «Что это за имя?» — воскликнул тот со смехом. «Я в первый раз такое слышу». «Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям спрашивать, сына или дочь Бог ей дал. Им отвечали: „Шинди Герурсис, скоро узнаете“. И вот поэтому, когда я родился, мне дали это имя». После этого он взял саас и начал петь: «В городе Халафе я пил мессирское вино, но Бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в 3 дня. Брат Куршутбека, человек малоумный, выхватил кинжал и воскликнул: „Ты лжешь! Как можно из Халафа приехать сюда в 3 дня? «За что ж ты меня хочешь убить?» — сказала Шик. «Певцы обыкновенно со всех 4 сторон собираются в одно место, и я с вас ничего не беру. Верьте мне или не верьте». «Пускай продолжает», — сказал жених. И Ашик Кериб запел снова: «Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзеруме, пред захождением солнца творил намаз в городе Карие, а вечерний намаз в Тифлисе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда. Дай Бог, чтобы я стал жертвою белого коня. Он скакал быстро, как плясун по канату, с горы в ущелье, из ущелья на гору. Маулян, создатель, дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль Мигери». Тогда Магуль Мигери, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую. «Так-то ты сдержала свою клятву», — сказали ее подруги. «Стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршутбека». «Вы не узнали, а я узнала, милый мне голос», — отвечала Магуль Мигери, и, взяв ножницы, она прорезала чапру. Когда же посмотрела и точно узнала своего Ашик-Кериба, то вскрикнула, бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств. Брат Куршутбека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих. Но Куршутбек остановил его, промолвив: «Успокойся и знай, что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует». Придя в чувство, Могуль-Мегири покраснела от стыда, закрыла лицо рукою и спряталась за чепру. «Теперь точно видно, что ты ошиб-Кирип», — сказал жених. «Но поведай, как же ты мог в такое короткое время проехать такое великое пространство?» «Доказательство истины», — отвечала Шик. «Сабля моя перерубит камень. Если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоска. Но лучше всего приведите мне слепую, которая бы 7 лет уж не видела свету Божьего, и я возвращу ей зрение». Сестра Шик-Кириба, стоявшая у двери, услышав такую речь, побежала к матери. «Матушка!» — закричала она. «Это точно брат и точно твой сын Ашик-Кириб!» И, взяв ее под руку, привела старуху на пир свадебный. И тогда Ашик взял комок земли из-за пазухи, развел его водою и намазал матери глаза, примолвив: «Знайте, все люди, как могуще велик Хадер-Илиас!» И мать его прозрела. После того никто не смел сомневаться в истине слов его, и Куршут-бек уступил ему безмолвно прекрасную Могуль-Мегири. Тогда в радости Ашик-Кириб сказал ему: «Послушай, Куршут-бек, я тебя утешу. Сестра моя не хуже твоей прежней невесты. Я богат, у ней будет не менее серебра и золота. Итак, возьми ее за себя и будьте так же счастливы, как я с моей дорогою Могуль-Мегири».